Настроение в Холмби-Хиллз оказалось несколько унылей, чем в прошлый раз, когда он тут был. В игровых зонах теперь никаких звездулек. Бассейн собирал листву и водоросли вместо обычных кейтеловских альбомов для вечеринок по аудио, играл осенний струнный квартет, а единственным рекреационным наркотиком в границах землевладения теперь был ящик легкого бата. И исчезал он быстро. Часто Эрни и Сид даже не дожидались, пока остынет в холодильничке в патио. Оба они превратились в нервные развалины, как пот их покрывала пленка отчаяния, как бы скорее подлизаться к руководству антинаркотической истерии, вдруг начавшей восприниматься как передний край хипповости. Вид Настартов, значительной частью своего компанейского и живенького публичного образа, обязан был химическому вмешательству, зачастую ежечасному. И ныне, в отсутствие орды внезаконных молекул в крови, превращался, как Лэри Толбот, в дикого зверя, жившего в основе его натуры, одиночку, мизантропа, более чем готового запрокинуть голову в безрадостном сверхличностном вое. Эрни же, напротив, сидел в остекленелом молчании, что предполагало бы его возвращение в это кризисное время к религии его детства, дзену сотосю. Вот только нос свой никак оставить в покое не мог. Теребил с возбужденной суетливостью, словно старался взбить его некой формой, как прическу. Пара, дрожа и напрягаясь, обменивалась замечаниями, когда Эктор приблизился к ним с окликом. «Здорово, ребята!» И ботинки его сверкали на солнце. Сид очень профессионально выдержал паузу в такт с половиной, после чего неистово подпрыгнул, опрокинув свой заказной шезлонг, подбежал к Эктору и рухнул перед ним на колени, возопив: 50% продюсерской чистотой прибыли? Это же из наших личных доходов! Верно, Эрни?» «Угу». Эрни на какой-то мечтательной задержке, при которой Сид продолжал: «Конечно, ты понимаешь, этого не произойдет, пока мы не начнем выходить в ноль. Сделай мне приятно». Эктор, стараясь выпутаться из докучливого Сида и с каждым шагом волоча его к бассейну: «И прошу тебя, мисс Кортинас, чувак, возьми эту свою продюсерскую прибыль, бабочек ею погоняй по участку той лечебницы, где таких держат, кто считает, будто я согласен на что-то помимо волевого участия. Me entiendes como le digo?» Примечание. Cortinas. «Мои кортины» в кавычках. Испанский. «Entiendes como te digo?» Здесь «годный пивос». Испанский. Конец примечания. Сид рухнул ниц и разрыдался, дрыгая ногами. «Эктор! Амиго!» Облажавшись еще больше тем, что совершенно неблагоразумно потянувшись к ботинкам Эктора для защиты чьей полировки, как об этом знал или же должен был знать весь мир, Эктор в числе прочих вариантов уже давно рассматривал и смертоубийство. Но теперь он лишь скакнул назад, напоминая себе, что человек этот расстроен, любезно бормоча: «Сид, тебе бы не, знаешь ли, не помещало бы взять себя в...» Сид смолк, и вот уже поднялся на ноги, вытирая от предплечья нос, переукладывая волосы и переустанавливая шейные позвонки. «Ты прав, конечно. До ужаса, незрело с моей стороны, Эктор. Приношу свои извинения за выплеск этот, а также за мой недостаток гостеприимства. Пожалуйста, вот, легкого бада. Не вполне bien frais, но если потеплее, вкус больше подчеркивается. Тебе не кажется?» Благосклонно кивая, беря пиво. «Просто я больше не хотел бы слышать ничего про выходы в ноль, прошу вас. Это вы по субботам утром обсуждаете со смёрфами, да мишками-любишками, с такими вот, лядно?» Два кинопарня в унисон вскричали: «Может, скользящий вал?» «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!» Эктор подчеркнуто спев им тему смёрфов. «Ля-ля-ля-ля-ля-ля!» «Тогда скажи же нам, — взмолился Сид, — что-нибудь!» Как мечтал он о таком миге! Он знал, что усы его идеальны, чувствовал место каждого волоска в них. «Лядно! Миллион вперед плюс половина волевой выручки после того, как валь в 2,7182 стотысячных раз превзойдет стоимость производства негатива!» Загар Сида поблек до оттенка хрупкого бисквитного фарфора. «Странная кратность!» — подавился он. «А по мне так очень натурально!» Эрни, подкручивая нос туда и сюда. Весь остаток дня они орали и вопили, пока не поимели документ, с которым все могли жить. Хотя Эктор, и гораздо уютнее прочих, даже навязав проекту собственное представление о ярком рабочем названии «Наркотики. Таинство 60-х. Зло 80-х». Новость попала в отраслевые издания почти одновременно с гребнем паники из-за большого жюри, поэтому удостоилась шапочного обхождения и даже 10 секунд упоминания в развлечении вечером. Никаких сомнений, от Эрни и Сида, первыми вывалившимися из желоба на антинаркотическую арену, город смотрелся неплохо. День за днем за небесными писателями вздымались над Шермановыми дубами «Будьте здоровы, Эрни и Сид!» и «Дурь, оставь Америку!» красным, белым и синим. Хотя вскоре партизанские элементы стали запускать ракеты, заряженные так, чтобы взрываться буквой «В» и нацеленные на букву «О», отчего лозунг несколько менял смысл. Эрни и Сид обнаружили, что их теперь снова пускают в такие места, как «Ложа Пола», откуда Сида, если не вполне выкатывали колбаской после того, как его замели, то, скажем так, сосиской уж, по крайней мере, точно. А потом об этом пронюхали люди Рейгана. И эта пара стала слышать свои имена в предвыборных речах. «Ну, могу сказать только вот что», — с отрепетированно смущенным качком головы вечного жеребчика. «Если бы в Голливуде было побольше таких, как Сид Настартов и Эрни Курокман, когда я там работал, у нас бы не было в профсоюзах столько коммунистов, и мне работать было бы намного легче». Огонек в глазу. Упертые леваки промышленности писали в разные издания, где развенчивали Сида и Эрни как штрейкбрехеров, нацистских прихвостней и неомаркотистских осведомителей. И все это было правдой. Но ни на дюйм не отвлекало их от производства картины, которая, должно быть, думали они, дураки обдолбанные, им обеспечит иммунитет от долгой эпохи тьмы, которую они перед собою уже видели. Город внимал, то задумчиво тоскуя, то жестоко развлекаясь, в зависимости от того, насколько истерически нелепы в тот день бывали новости. Мальчонкам, которые творили путь всем прочим. «Давайте, ребятки, вперед!» Банк начал уже пропускать чеки творческого персонала, бронировались номера в мотелях, проверялись карты погоды, собирались бригады. И никто не имел ни малейшего понятия, что, вообще говоря, за кино они должны снимать. Сид и Эрни, оба уже глубоко запуганные Эктором, не осмеливались спрашивать, упираясь лишь в смутное заверение, что звездным элементом в проекте будет Френези Вратс. Френези же, работая через день в мелком заведении на скверной стороне федеральной автотрассы в мотеле и казино для автомобилистов супергорбы Любвичака, разнося там выпивку, ни сном, ни духом не ведала, что за безумие творится во имя ее, пока в городе не объявился Эктор. Сразу перед тем, как он позвонил, она краем глаза приметила, что спутанный телефонный провод сам по себе, точно змея во сне, вдруг медленно и вяло содрогнулся. Когда оба туда приехали, ни один уже не мог толком вспомнить, почему выбрали клуб «Ла Гаваньера» в глубине тысячекомнатного курорта-казино. Слишком уж близко от аэропорта, обустроенный по мотивам легендарного рая игроков в докастровой Гаване, где дым подлинных вуэльта-абахо из цельных листьев и пары рома-сантьяго, контрабандой провезенного сквозь долгое эмбарго, мешались с парой десятков марок духов, где оркестр носил кружевные оборки на рукавах, а вокалист в блестках пел «Ты мне». Треск бонгов «Скажи», набирая медленный тропический ритм «As possible», и не пригодится повтор «Мой вечер весь твой». Да, в этом вся жизнь. «Incredible», надеется раз в позор на что-то с тобой. «As possible», неужто ты мне суждена? «Incredible», из стольких миллионов одна, скажешь. Треск бонгов. «Ты вдруг as possible понад морем корабли, сверху лишь лунный кров. As possible, incredible, это любовь». Фраза-связка типа си, до, ми, до, си, бемоль. «Это любовь». И так далее выводится на затухание с пульта. Примечание. «Es posible» – здесь «это можно» испанской. «Increíble» – «невероятно» испанской. Конец примечания. Глубоко загорелые клиенты в смутно-белых тропических костюмах, соломенных шляпах, сдвинутых на затылки, похотливо танцевали с жаркоглазыми красотками на шпильках и в ярких цветастых платьях в обтяг, а за бурлящими мазками огненных и попугайских красок зловещие создания, между ними кочуют завернутые предметы необычайных форм, приобретенные в тенях. Все они были яппи на тематической экскурсии из таких краев, как Торренс и Ресида. Эктора она узнала сразу же, хоть и прошло столько лет, но от вида его у нее настроение не улучшилось. Выглядел паршиво, весь выдохшийся, все системы циркуляции забиты. Он явился ей как бы на краю круга света. Из мерзлой тьмы годов на службе, заключение сделок и расторжение их, предательств в себя, мучимый, мучающий в ответ, долгосрочное опустошение. Ему б сломаться уже. Отчего он еще действовал? Кого-то любил, сидел на каком-то наркотике. Просто из упрямого отрицания. Она вдохнула его табачную ауру, устояла против кривоватого жувиального смешка, рожденного проигрывать. Так вот кем он стал. Значит, тем же, по меньшей мере, судя по отсутствию у нее удивления либо какой-либо, помимо рефлекторной грусти, должно быть, на собственном скромном и низком уровне стала и она. Просто чтоб с этим покончить, она спросила: «Это официально? За тобой тут хоть в чем-нибудь УБН или юстиция с заглавной буквы стоит, или же ты как частник подрабатываешь?» Эктор принялся пучить глаза и вращать ими, словно приуготовился полноформатно слетать с катушек. Еще в детоксоящике некоторые женщины так с ним все время разговаривали. Еще одна причина сбежать. Вынужден в ответ никогда на них не орать. Это ему баллы снимало, отчего срок освобождения еще больше отодвигался. А как бы он предпочел насильственный телесный контакт, встряску, отдачу огнестрела, какой-нибудь агресс-вопль, какую-нибудь возможность забарабанить пятками почему-нибудь, но в эти дни среди вариантов нет даже скрежета зубовного. Некогда обходительному, полному владельцу себя, нынче федералу трудновато было даже «пытаться», в кавычках, как некогда в ином контексте сказал Марти Робинс, «держаться в седле». Френези немного встревожилась за него. «Эктор, ты никогда не думал транслироваться? Выбраться вообще отсюда?» «Только после того заполючу вас с Бирком Вондом средним планом, с улипками!» «Ох, батюшки! Нет, Эктор, тут не это ваша жизнь!» Она вообще-то может обратиться в свою противоположность. Ты разве больше не знаешь, что такое Бирк? Те лепилы из детоксоящика так тебя объящили, что ты уже не соображаешь. «Послушай меня!» Завопив сквозь нижние зубы, как салонный комик, изображающий Кёрка Дагласа. Она предвидела его попытку схватить ее за лацканы и скользнула поперед его, да? Определенно вяленьких рефлексов на ноги, развернулась и фигакнула, сказав себе: «Я готова». Вот она наедине с агентом-убийцей, у которого раздрай средних лет, и даже дура не вспомнила прихватить с собой сегодня ничего погрозней баллончика с лаком для волос размером с редикюль. Но Эктор, изможденный, сложился на ротанговый стул, скрипучий и трескливый. «Ты честный боец, Френези, и мы с тобой за все эти годы выезжали на столько вызовов одного типа!» Вот зазвучал некоторый сентиментальный пафос, исполненный невозмутимо. «Легавая солидарность, у него проблемы с расизмом в агентстве, у нее 59 на мужской доллар, может, и чутка блюза холмистой улицы вдобавок, плюс кто знает, какие еще аккорды стянуты из всего этого ящика за главной буквы, хотя ей показалось, что она распознала Реймонда Берра с его персонажем Робертом Айронсайдом и немного капитана из мод-взвода». Уныло было видеть, до чего зависит он от этих ящичных фантазий о своей профессии, что непреклонно проталкивают свою пропаганду легавые, где тоже люди должны свою работу выполнять, превращая агентов правительственного подавления в симпатичных героев. Никто уже не считал это странным. Просто-напросто рутинное нарушение конституционных прав, которые эти персонажи совершают из недели в неделю, и теперь впитались в диалект американских ожиданий. Полицейские сериалы относились к жанру, который правый еженедельник ТВ Гид называл криминальной драмой с заглавных букв, и среди их ревностных поклонников числились такие рабочие лягаши, как Эктор, который мог бы и побольше соображать. И вот он просит у нее поставить, может, и сочинить, по сути, еще один такой же. Ее жизнь в подполье, с могучей агиткой против наркотиков. Чудесно! «Твоя история может стать примером другим», — мурчал Эктор, метя повоздействовать, как латинос-сердцеед. «Вдохновить! Стащить их с наркоты?» «Да, Эктор! Эктор! Я с этим выросла! Я такого наслушалась! Одна кинозаявка за другой! У меня мать сначала рецензентом работала, потом редактором, даже сценаристом. Поначалу-то я думала, они все настоящие, и мне нужно только подождать немножко, а настанет день, и я их на экране увижу. В конце концов, Саша научила ее уму-разуму, приведя в сравнение один сперми из миллионов, что достигает яйцеклетки и оплодотворяет ее, каковое сравнение Френези к тому времени осознать уже могла. Хотя это потрясло и огорчило ее так же, как в тот раз, когда она узнала, что детки не падают с небес с заглавной буквы, а растут из земли с заглавной буквы. Теперь все на какой-то миг точно так же несколько опустело внутри. На это рандеву она прихватила с собой легчайшую 2 или 3% надежду, что Эктор вдруг не окажется чокнутым. Они с Бирком оба, конечно, номинально работали на мисс-полицию, просто гандикапили личности, играли на проценты, но она желала бы поставить на поддержку своего в УБН. Однако теперь снова на воде через столько лет, вернувшись ко всей остальной американской беззащитности, она видела безрадостно, как в любой момент в холодном присутствии беды, уже вышедшей на дорожку, ей лучше придержать сдачу в рукавичке, а не растлевать себя, взывая к Эктору за какой-либо помощью. Он ей напоминал ее саму, когда она была в 24 КВС, внутри некой всеохватной фантазии, где она приносила свою жертву на алтарь искусства с заглавной буквы, хуже того, верила, будто искусству не насрать. Так Эктор с этим своим обилием тех же заблуждений, столь же безнадежно изолированный, отказывался от всего, чего и без того уже мнилось слишком много, ради чего-то столь же банального и никчемного. Теперь он кивал с отсутствующим видом под публику из местного 369, игравшую «Салют Рики Рикардо», попурри тех песенок, что на самом деле пел Дези Арнес в «Я люблю Люси», включая «Бабалу», «Акапулько», «Кубу» и «У нас будет малыш». «У нас с моим малышом», из той серии, где впервые упоминается тот, кто потом окажется маленьким Рики, персонажем, интересовавшим Эктора необычайно. «Да, и обалденный просто маленький барабанщик, помимо всего прочего, совсем как его папка!» Френези вгляделась. «Что-то тут не так». Глаза его влажно поблескивали. С каждым мигом все ярче. И тут она врубилась. «Ох, нет! Мы все уладили это много лет назад. Не надо так со мной!» «Ладно тебе! Открой же пошире эти свои ушки мирового класса! Не говори мне только, что тебя не подмывает услышать кое-какие новости!» «Эктор, я тебя предупреждаю, не зли меня!» Но он уже двинул по столешнице, как фишку в игре, полароид, главным образом зеленый и синий цветов северного побережья, девочки в джинсах и пендлтонской рубашке из шотландки цветов черной стражи. Она сидела на обшарпанном деревянном крыльце рядом с крупной собакой, вывалившей язык. Солнца не было, но оба щурились. «Ебучка ты», — сказала Френези. «Это Зойцняль. Сразу понятно по дикому ракурсу. Собаку видишь? Зовут Дезмонд. Бирк его прогналь. А дом этот? Зойт много лет его строиль. Бирк прищель забрал его по гражданскому в Рико, и они теперь, вероятно, никогда больше не смогут в нем опять жить. Мы все думали, у нас сделька. Мы ее выполняли все эти годы, а теперь ее разнесло в говно из-за бешеного пса Вонда. Ты меня слушаешь?» «Нет, жопа с ручкой. Я лицо своей дочери пытаюсь рассмотреть. Это ничего?» Она злобно глянула на него. «Если тебя так беспокоит, что у вас, мальчиков, ваша личная договоренность развалилась, Задай вопрос Рейгану, когда в следующий раз с ним увидишься. Это он все деньги отнял». «Верно. Но тебе известно, что деньги он отобрал и у Бирка. Представляешь, как он должно быть злиться? Ага, проб, лагерь, все, провели исследование, выяснили, что с 81-го ребятки сами приходят, карьеру хотят делять. Никакие отдельные мощности для этого больше не нужны, поэтому все бюджетные строки Бирка дружно отправились на ляпшу. Большой шредер Интимус на небесах. Теперь те старые добрые бараки заселяются вьетнамцами, сальвадорцами всякими, в общем, беженцами. Трудно сказать, как они вообще это место нашли». «Эктар», качая головой, не в силах перестать смотреть на полароид. Он засветил ей скупую слезную улыбу. «Она хочет тебя увидеть».